О слезах. Слезы естественны падшему человеческому естеству. До падения оно не ведало слез. Ведомо ему было одно чистейшее наслаждение райским блаженством. Оно утратило это блаженство. Ему оставлены слезы как выражение сочувствия к блаженству, как свидетельство о падении, как свидетельство состояния под гневом прогневанного божества, как надежда возвратить когда-нибудь блаженство. Верна эта надежда, потому что сочувствие к блаженству не изглаждено из естества. Верна эта надежда, потому что сетование о потере небесного блаженства не может быть удовлетворено никаким временным удовлетворением. Оно, оставаясь неудовлетворенным, ожидает удовлетворения, возвещает существование удовлетворения. В слезах таинственно живет утешение, и в плаче — радость. Человек, в каком бы ни был земном благополучии, на какой бы высоте ни стоял, в каком бы обилии ни плавал, встречает и переживает такие минуты, часы и дни, в которые нуждается в утешении, доставляемом слезами. Утешение в другом утешении не находит. Каждый из нас лишь вступает в страну нашего изгнания и томления, в страну страданий и плача, как и ознаменовывает это вступление начало своего существования плачевным воплем. «Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, ознаменовываемое слезами при молитве его». Таковы невидимые духовные восхождения в сердце своем положи, приходя юдоль плачевную, земную жизнь, которую ты назначил для покаяния. Ибо благословение даст, законополагая ей нам, плач и слезы. Очищающий себя плачем и слезами, пойдут от силы в силу, и явится Бог богов в Сионе, в духе человеческом, приуготовленном к приятию Бога истинным покаянием. Блажен человек, который обрел у тебя защиту. Восхождение к Богу замыслил он в сердце своем, в долине плача покаянного, вместе предназначенном, ибо его благословит Творец закона. Возрастать будут в силе праведники, явится им Бог богов на Сионе. 83-й Псалом, стихи с 6 по 8. Сеющие слезами радостью пожнут. Те, ходящие путем земной жизни, которые хождаху по пути узкому и прискорбному, и плакахуся, метающие семена своя, грядущие приидут радостью, в землюще рукояти своя. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. 125-й Псалом, стихи 5 и 6. Слезы, как свойство падшего естества, заражены недугом падения, подобно всем прочим свойствам. Иной бывает особенно склонен к слезам по природе и при всяком удобном случае проливает слезы. Такие слезы называются естественными. Есть и греховные слезы. Греховными слезами называются слезы, проливаемые по греховным побуждениям. Такие слезы во множестве и с особенной легкостью проливаются людьми, преданными сладострастию. Слезы, подобные слезам сладострастных, проливают находящиеся в самообольщении и прелести. Льются обильно слезы из тщеславия, лицемерства, притворства, человекоугодия. Наконец, проливает их злоба. Когда она лишена возможности совершить злодеяние, пролить человеческую кровь, тогда она проливает слезы. Эти слезы имел Нерон, в котором современные христиане, по жестокости его и ненависти к христианству, думали видеть Антихриста. Это мнение читаем в диалогах Севера Сулпиция, помещенных в библиотеке Галланда и в полном курсе патрологии. К естественным слезам относятся слезы от огорчения. Когда же огорчение имеет характер греховный, то слезы огорчения делаются слезами греховными. и естественные и греховные слезы, немедленно по появлении их, повелевается нам святыми отцами прилагать на богоугодные, то есть изменять побуждение слез, приводить себе на память согрешения наши, неизбежную и неизвестную смерть, суд Божий, и плакать по этим причинам. Лествица, слово седьмое. Преподобный Нил Сорский, слово восьмое. Чудное дело! Те, которые по естественной наклонности проливали потоки беструдных, бессмысленных и бесплодных слез, также те, которые проливали их по греховным побуждениям, когда захотят плакать Богу угодно, внезапно видят в себе необыкновенную сухость, не могут добыть из глаз ни одной слезной капли. Из этого научаемся, что слезы страха Божия и покаяния – суть дар Божий, что для получения их надо позаботиться, во-первых, о стяжании причины их. Причина слез – зрение и сознание своей греховности. «Исходища водная из ведости очи мои», – говорит святой пророк Давид, «понеже не сохраних закона твоего». «Из глаз моих текут потоки вот от того, что не хранят закона твоего». 118-й Псалом, стих 136. Причина слез – нищета духа. Будучи сама собою блаженство, она рождает другое блаженство – плач. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3 и 4. Питает, поддерживает, усиливает его. «Не плач происходит от слез, но слезы от плача», – сказал преподобный Иоанн Пророк. «Если кто, находясь посреди братства, отсекает свою волю и не обращает внимания на чужие грехи, то приобретает плач. Через сие собираются помыслы его, и, собираясь таким образом, рождают в сердце печаль, плач по Богу, а печаль рождает слезы». Преподобных Варсонофия и Иоанна, ответ 282. Слезы, как дар Божий, служат признаком милости Божией. Слезы в молитве, говорит святой Исаак Сирский, суть знамения милости Божией, которой сподобилась душа своим покаянием, и того, что она принята и начала входить в поле чистоты слезами. Если помыслы не отторгнутся от предметов приходящих, не отвергнут от себя надежды на этот мир, если не возбудится в них презрение к нему, и они не начнут приготовлять напутствие к исходу своему, если не начнут действовать в душе помышления о предметах, принадлежащих будущему веку, то очи не возмогут произвести слез. Слово 30. Стяжавшему зрение своей греховности, стяжавшему страх Божий, стяжавшему чувство покаяния и плача, нужно и спросить у Бога дар слез прилежную молитвою. Так Асхань, дочь Халева, будучи отдана в замужество и получив приданное участок земли, когда села на осла, чтобы отправиться в дом мужа, то со стенанием и воплем стала просить у отца, чтобы он к данному ей участку присовокупил и другой, обилующий водами. «На землю южную, сухую, отдал еси мя, да даси мне и исходище водная. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». Книга Судей, глава 1, стих 15. Халев исполнил желание дочери. Святые отцы под лицом Асхани разумеют душу, сидящую как бы на осле, на бессловесных влечениях плоти. Сухая земля изображает делание под водительством страха Божия. А что Асхань начала со стенанием и воплем просить источников воды – этим означается крайняя нужда в слезах для каждого подвижника, долженствующего просить с воздыханиями и сердечной болезнью дара слез у Бога. Преподобный Нил Сорский, слово восьмое. При молитве о даровании слез необходимо и собственное усилие производить их. Собственное усилие или труд бывают и предваряющими излияние слез, и сопутствующими этому излиянию. Труд, предваряющий слезы, заключается в благоразумном воздержании от пищи и питья, в благоразумном бдении, в нестяжании, в отвлечении внимания от всего окружающего нас, в сосредоточении его к самим себе. Святой Иоанн Лествичник сказал в слове о плаче: «Покаяние есть произвольное лишение себя всякого телесного утешения». Слово 7, глава 3. Святой Давид описывает положение плачущего так: «Уязвен бых, яко трава, исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобився неясыти пустынней, бых яко ночный вран на нырище, развалине. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде, крови. Пепел, яко хлеб, едях, и питье мое с плачем растворях. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами». 101 Псалом, стихи с 5 по 8 и 10. Без умерщвления для мира невозможно стяжать плач и слезы, стяжаваемых по мере умерщвления миру. Труд при самом плаче и излиянии слез состоит в понуждении себя к ним, в великодушном терпении сухости и бездождия, которыми иногда наветуется блаженный подвиг, после которых всегда награждается терпеливый делатель обильным излиянием слез. Как земля, долго ждавшая орошения и, наконец, получившая его в изобилии, вдруг покрывается нежной, яркой зеленью, так и сердце, истомившееся сухостью и потом оживленное слезами, испускает из себя множество духовных помышлений и ощущений, украшенных общим цветом смирения. Делание плача, будучи неразлучно с деланием молитвы, требует тех же условий для преуспеяния, в каких нуждается и молитва. Она нуждается в терпеливом, постоянном пребывании в ней. Нуждается в нем и плач. Она нуждается в утомлении тела, производит изнеможение тела. Производит это изнеможение и плач, нуждаясь для того, чтобы родиться в утруждении и утомлении тела. «Утрудився воздыханием моим», — говорит великий делатель плача, «измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Изнемог я от воздыханий моих, омываю плачем всякую ночь ложе мою, слезами моими постель мою орошаю». 6 Псалом, стих 7. Понуждение себя и труд должно соизмерять с телесными силами. Преподобный Нил Сорский советует и ублажает плач и слезы. «Это путь покаяния и плод его», — говорит он. «Кто о всякой напасти, находящей на него, и против всякого вражеского помысла плачет пред благостью Божией, чтобы она помогла ему, тот скоро обретет покой, если молится в духовном разуме». Слово 8. Однако и этот преподобный, посоветовав руководствоваться в делании теми наставлениями, которые находятся в книгах святого Иоанна Лествичника и святого Симеона Нового Богослова, дает предостережение, заимствовав его от святого Исаака Сирского, чтобы не привести слабое тело в расстройство безмерным понуждением. «Тогда, — говорит он, — не полезно ратовать естество. Когда немощное тело будет понуждено на дела, превышающие его силу, тогда наносится душе помрачение на помрачение, она приводится в смущение». Слово 8. Впрочем, и при слабом телосложении и здравии некоторое принуждение соразмерно силам необходимо. Соразмерность эту легко можно усмотреть из немногих опытов. Немощные должны приводить себя к плачу и слезам наиболее внимательную молитву и стараться о стяжании плача в духе. Преподобный Нил Сорский в слове втором называет молитву и плач духа разумным вопитием и плачем. Причем изливаются тихие слезы, и сердечная болезнь бывает не столь сильной. всякое духовное делание, будучи, собственно, даром Божиим в нас, непременно нуждается в понуждении нашем к нему, потому что понуждение есть деятельное обнаружение и свидетельство нашего благого произволения. Понуждение в особенности нужно тогда, когда из падшего естества или по злодейству бесов возникнет в нас какое-либо греховное стремление или возмущение. Тогда необходимо произносить плачевные слова молитвы несколько вслух. Вещественный, машинальный, гласный, особенно понудительный и насильственный плач не соответствует немощным, как потрясающий тело и производящий в нем мучительные томления и болезнования. Эти томления и болезнования уподоблены отцами болезням рождающей. Лествица, слово 7, глава 60. Последствием их бывает значительное изнеможение даже в сильных подвижниках. Инокам крепкого телосложения возможно и полезно более усиленное понуждение к плачу и слезам. Для них нужно, особенно в начале их подвига, прежде, нежели они стяжут плач духа, слова молитвы произносить плачевным гласом, чтоб душа, уснувшая сном смертным от упоения греховного, возбудилась на глас плача и сама ощутила чувство плача. Так плакал могучий Давид: «Рыках от воздыхания сердца моего», кричал от терзания сердца моего. 37 Псалом, стих 9. Говорит он о себе: «Рыках, подобно льву, оглашающему пустыню воплем, в котором страшны и выражения силы, и выражения скорби». Для гласной молитвы и плача необходимо уединение, по крайней мере, келейное. Это делание не имеет места посреди братьев. Из жизнеописаний святых отцов видно, что те из них, которые имели возможность, занимались гласным плачем, невольно раздававшимся иногда за стены келии, хотя они и заботились со всей тщательностью, чтобы всякое делание их оставалось тайной, ведомой единому Богу. Как скопление газов в воздухе раздражается громом при обильном дожде, так и скопление ощущений плача в душе раздражается рыданиями с воплем и обильными слезами. Это случалось с иноком, подвиг которого описан святым Исааком в 10 слове его. После грома и дождя бывает особенное благорастворение воздуха, и душа, облегчившая печаль свою рыданием, прохладившаяся слезами, вкушает особенную тишину и мир, из которых как бы благоухание от ароматических веществ возникает и действует чистейшая молитва. Вообще полезно узнавать из Священного Писания и Писаний отеческих разные способы иноческого делания, испытывать их и избирать для себя то делание, которое окажется наиболее свойственным. Человеки устроены так разнообразно, способности и качества их так разнообразны, что одно и то же делание или способ, будучи употреблены несколькими подвижниками, действуют в каждом из них с значительным различием. По этой причине необходим опыт, как и апостол советует: «Вся же искушающе, доброе держите». «Все испытывайте, хорошего держитесь». Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 21. Дар плача и слез есть один из величайших даров Божиих. Он – дар, существенно нужный нам для нашего спасения. Дары пророчества, прозорливства, чудотворения – суть признаки особенного благоугождения Богу и благоволения Божие. А дар умиления и слез – есть признак принятого или принимаемого покаяния. Печаль мысли есть честное даяние Божие. Имеющий ее и хранящий как должно, подобен человеку, имеющему в себе святыню. Телесные подвиги без печали мысли подобны телу без души. Святой Исаак Сирский, слово 89.